Глава 45. Зейн. Жестокий приказ отца был вполне ожидаем. Гордый и непреклонный, он часто выказывал недовольство нашим поведением через демонстративное отстранение. Мог игнорировать по несколько дней, но не просто молчал, а делал вид, что нас словно не существует. Иногда запрещал и матери, но она умела гасить его гнев и всячески старалась помирить нас. Вернее, добиться прощения от грозного родителя. Неповиновение каралось жестко, и мы привыкли подчиняться и выполнять его волю беспрекословно. Но раньше наши проступки не были столь серьезными. Теперь же я не представлял, на какой срок растянется его приказ, обрекающий меня на изоляцию. Смириться не мог, ведь от этого зависело благополучие и безопасность любимой женщины, наше будущее и мечты. Глядя на охранников, преграждающих мне путь, я потихоньку свирепел. Пройдя через период интенсивных тренировок, я вполне мог попытаться пробиться наверх силой, но портить отношения с наемниками, выполняющими приказ, не хотелось. Мне они навредить не могли, да и не имели права, а вот я вполне мог. Но это все равно, что избивать человека, связанного по рукам и ногам. Ястребы на такое не способны. В холле повисла напряженная тишина. Но в этот момент где-то в глубине особняка открылась и тут же хлопнула дверь, и я услышал отчаянное рыдание. Жасмин. Этот звук витал под сводами холла всего пару секунд, но меня перемкнуло. «Отец!» Кинувшись на охранников, крикнул я и, пытаясь прорваться на помощь любимой, заорал, что есть мочи. «Отец, не тронь ее! Она ничего не знала! Она ни при чем! Отпусти ее! Не смей, слышишь?» Боясь вмешаться, мама тихо плакала, стоя в арке, разделяющей холл и гостиную. Неторопливые шаги приближались, но немедленной реакции или ответа я и не ждал. Показавшись на лестничной площадке второго этажа, отец скользнул по мне равнодушным взглядом и, поджав губы, скривился. Держась за поручни, спускался он нарочно медленно, и стоило ему оказаться внизу, как охрана начала оттеснять меня в сторону. «Отец, да выслушай меня! Она моя, понимаешь, моя судьба! Я люблю ее, да выслушай же!» Холодный взгляд прошиб насквозь, но там не было злобы или обиды. В нем сквозила полная равнодушие и решимость, которые пугали куда больше. Лучше бы он орал, пусть бы ударил или обвинил в легкомыслии и пригрозил лишить своей милости, но не это. Спустившись в холл, отец посмотрел на заплаканное лицо матери и, покачав головой, кашлянул с явным намеком. А потом, с невозмутимым видом, пошел по коридору в сторону своего кабинета. «Отец! Лучше я откажусь от своих прав и наследства, чем подчинюсь твоему решению. Жасмин уже моя жена!» В отчаянии выкрикнул я. Вздрогнув, отец обернулся и, изучив меня сканирующим взглядом, подал знак охранникам, все еще удерживающим меня. Отпустив, наемники покорно отступили в стороны, а я сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и, гулко сглотнув, решительно направился к отцу. Не отвечая, он указал рукой на двери своего кабинета и, пропустив вперед, пошел следом. Я чувствовал его взгляд спиной и, пытаясь усмирить кипящие эмоции, мысленно готовился к тяжелому разговору. Отступать было поздно, да и нельзя. Зайдя в просторный кабинет, я не стал садиться. Остановившись посреди комнаты, подождал, пока отец займет место за рабочим столом, и, взяв себя в руки, подошел ближе. «Папа!» — позвал охрипшим голосом, но, не дождавшись хоть какой-нибудь реакции или хотя бы взгляда, продолжил. «Папа, я не изменю своего решения. Жасмин моя женщина, моя жена, и другой не будет». Набегался, ухмыльнувшись, спросил отец и, сложив руки в замок, посмотрел из-под лобья. Развлекся, наигрался, отдохнул. Может, хватит ребячества и пора принимать ответственность? «Это не игра, это моя жизнь, папа», — возразил я, но он вскинул руку, останавливая меня. «Много лет я управляю огромной империей. Компании, бизнес, партнеры, враги, завистники. Знаешь ли ты, сколько раз я принимал важные решения? Непростые и часто жестокие решения. Но от них зависел успех, достаток и будущее семьи. Меня слушаются, боятся, любят и ненавидят, но никогда не идут против моих приказов». Говорил он медленно, задумчиво, словно общался сам с собой. Ему не требовались мои ответы, мнения или возражения, лишь ставил перед фактом: все будет так, как решит он. Уже решил. «Ты не можешь так со мной поступить!» Стиснув зубы, прорычал я и, мотнув головой, добавил: «Я не согласен, отпусти ее! Отпусти нас, и я никогда ни о чем не попрошу!» «Меня слушаются все!» Пробормотал отец и, подняв на меня прищуренный взгляд, вдруг заорал: «Кроме собственного сына, неблагодарный щенок! Хочешь, чтобы все обсуждали, как я выгнал сына? И не просто выгнал, а позволил связать судьбу с безродной девкой, с танцовщицей!» «Так тебя заботит лишь твоя репутация!» Усмехнулся я и, взъерошив волосы, расхохотался. «Отец! А ты, оказывается, не такой уж и влиятельный, раз зависишь от чужого мнения и одобрения!» «Замолчи!» — рявкнул он, но остановиться я уже не мог. «Нет, серьезно, боишься, что все будут обсуждать, какой ты дрянной отец? Так я открою тебе глаза. Если ты вынудишь меня жениться на другой, то я...» Я устал. Не дослушав, отец встал и, отойдя к окну, едва слышно повторил: «О, Аллах, как же я устал!» «Так отпусти нас!» — попросил я и, выдержав паузу, произнес с нескрываемой горечью в голосе: «Или можешь считать, что у тебя больше нет сына?» «Иди в свою комнату!» Прерывисто вздохнув, безапелляционно отчеканил отец и, оглянувшись, добавил уже спокойным тоном: «Мне надо подумать». Отец не дал согласия или хотя бы надежды, но, по крайней мере, не отказал. Не желая злить его еще больше, я кивнул и направился к выходу, но, взявшись за ручку двери, кое-что вспомнил. «Как ты узнал? От кого?» «Предводитель ястребов нас сдать не мог, а кроме него она знал лишь...» «Неважно!» — перебил отец и, указав пальцем в потолок, все же поделился: «Нашлись люди, готовые помочь за ответную услугу». «Кто он?» — опешив, выдавил я и, нахмурившись, попросил: «Ответь же! Разве я не имею права знать, кого мне ненавидеть за разбитые мечты?» «Мой особый гость», — уклончиво ответил отец и, пожав плечами, со вздохом добавил: «Но у него не было выхода, так что можешь ненавидеть только меня».